Глава 16. Надя. Как только Дима вошел в парламент, Надя опрометью пробежала по переулку и выскочила через арку на Тверскую. Тут где-то палатка есть, ей срочно нужно воды, а то со страху язык к небу присох, и заодно купить газету. И принять вид влюбленной девушки, терпеливо ожидающей поклонника, который отчего-то назначил свидание в Георгиевском переулке у входа в Малый Манеж. Удивительно, но бульварная газета 3Х Пресс действительно принесла Наде некоторое облегчение. Коммунисты и профессора могут клясть желтую прессу как им угодно, но в минуты, когда страх, нетерпение, ожидания переполняют тебя всю, от макушки до пяток, нет ничего лучше завиральных бульварных статеек. Подумать только, австралиец Джон Смит, какое редкое имя, дожил до 50 лет, нося в желудке зародыш своего брата-близнеца. Такое случается, когда сильный эмбрион подавляет слабого и поглощает его. Джон и жил себе не тужил, причем целых 50 лет, но неожиданно зародыш внутри него начал развиваться, доктора удалили эмбрион и пересадили его Джоновой жене, и у них родился сын, а одновременно брат Джона. Просто голова кругом идет. Надя фыркнула, оторвалась от газеты, взглянула на часы. Отлично. 15 минут она убила. Побольше бы таких завиральных статеек. Вокруг Думы кипела деловитая суета, толпились лимузины, шустрили чистенькие депутатские помощники. Никаких подозрительных крепких парней или машин с нечитаемыми номерами. Надя взялась было перелистывать милый сердцу 3Х Пресс дальше, но вдруг увидела Полуянова. Тот шел по переулку в ее сторону. Надя кинулась было к нему, газетка полетела на землю. Потом вспомнила, замедлила шаг, пристроилась Диме в хвост. Почему он вышел так быстро? Что случилось? Неужели Котов не захотел с ним разговаривать, выгнал? Вопреки договоренности, Дима двигался не направо от входа в сторону метро, а налево на Тверскую. Что, от расстройства все планы забыл? Надя опять подавила желание подбежать к Полуянову, схватить его за руку. Держалась метрах в 15 сзади, добросовестно вертела головой. Вроде бы никому до них дела нет. До Тверской по Георгиевскому переулку рукой подать. Дима вышел на дорогу и поднял руку. Машину ловит. Да что с ним такое? Они же совсем по-другому договаривались. И как ей, Наде, прикажете поступать? Тоже ловить машину и ехать за ним? Бред какой-то. Повинуясь полуяновскому взмаху, притормозила желтое такси «Волга». Надя в недоумении, в отчаянии подошла совсем близко. Услышала, как Дима отрывисто сказал водиле «К белорусскому, 100». «Дима, погоди!» Он обернулся, удивленно, будто видит ее впервые. Лицо недовольное, злое, типа «Только тебя мне тут не хватало». Сквозь зубы велел. «Прыгай назад». Надя, обиженная, ничего не понимающая, плюхнулась на заднее сиденье. Дима сел впереди, и такси резво сорвалось с места. «Что случилось?» — немедленно потребовала ответа Надя. Полуянов обернулся к ней, сухо ответил. «Ничего». И мимолетным движением прижал палец к губам. «Господи, на нем же лица нет». Не иначе Котов послал его ко всем чертям, и Полуянов, всегда все умеющий Полуянов, отчаянно переживает. «Да не расстраивайся ты так, Ди!» Полуянов резко схватил ее за плечо, прошипел. «Ты можешь помолчать, хоть чуть-чуть, а?» «Не смейте обижать девушку!» Вдруг строго сказал водитель, и Надя бросила ему благодарный взгляд через зеркальце заднего вида. «Ну и хам этот Полуянов!» Уже посторонние люди ему замечания делают. Надя обиженно откинулась на свое сиденье, а Дима пробормотал. «Виноват». И добавил жалобным голосом, обращаясь к шоферу. «Голова трещит, понимаешь? Перебрали с мужиками вчера, а она все чирикает и чирикает». «Бывает», — философски кивнул водитель. Надя оскорбленно отвернулась, стала глядеть в окошко. Мимо пронесся снисходительный Пушкин, неухоженное здание гостиницы «Минск», «Останови», — внезапно приказал Дима. Машина обиженно пискнула тормозами. Полуянов швырнул водителю стольник. За пару километров езды по прямой. Подумать только. Точно сбрендил. «Что, у тебя крыша совсем поехала?» — зло выкрикнула Надя, когда они оказались на мостовой, а такси влилось в плотный поток машин. Никогда в жизни она не говорила так зло и громко, даже прохожая бабка на нее оглянулась. Дима промолчал, взял ее за руку, потянул в сторону метро «Маяковская». Тихо произнес: «Только не ори и не останавливайся. Котова убили». Надя охнула, замерла на месте. Спросила первое, что сорвалось с языка: «Кто? Кто убил?» «Сказал же тебе, не тормози», — досадливо и устало сказал Полуянов. «Похоже, что убил его я». И Тверская словно взорвалась миллионом осколков. Дома, люди, осенние листья, пятна реклам, разноцветие машин. Город обратился в липкую дрожащую массу. Надя барахталась в ней, ловила ртом воздух и понимала, что задыхается в этом клейком желе. «Не может быть!» Такая простая фраза, а сказать ее нету сил. Что это с ней? Обморок? Но она вроде не падает. Но как бы хорошо было опуститься сейчас на асфальт, прижаться щекой к прохладной земле. Надя почувствовала, как ее подхватывают сильные руки, куда-то ведут. И под ногами топорщится тротуар, и улица все кружится, кружится. Очнулась она в полумраке какой-то кафешки. Темно-бордовый интерьер, тяжелые пыльные портьеры, в углу на подставке бурчит старенький телевизор. На столе исходят паром чашечки с кофе, а Полуянов сидит рядом, взволнованный и сердитый. «Ну что, отошла?» — ворчливо спросил Дима, поймав Надю на смысленный взгляд. «Да, все нормально», — пролепетала она. В кафе противно, душно и дымно, но, по крайней мере, ничего вокруг больше не качается. «Дохлятина», — продолжал сердиться Дима. «И без того дело швах, а тут еще с тобой возись». Что со мной было?» «В обморок чуть не грохнулась, посреди Тверской. Поплыла, размякла. Царевна, хорошо тебя до кафе доволок». Дима внимательно посмотрел на нее, неожиданно улыбнулся и почти ласково добавил: «Эх ты!» Она улыбнулась в ответ. «Господи, да чего же здорово, что мир вокруг не расплывается, не растекается, не меркнет!» Надя хотела спросить: «Так что же с Котовым?» Но вместо этого вдруг произнесла: «Дим, давай водки выпьем». Нет у нее больше сил жить в этом мире, где следят, преследуют, убивают. Брови Полуянова усмешливо приподнялись. «Ба, что я слышу? Тургеневская девушка желает откушать водочки, а на часах и двух нет». «Как хорошо, что он шутит. Не хочу сейчас говорить о Котове, обо всем этом не хочу». «Можно подумать, ты сам водку не будешь», — ворчливо проговорила Надя. «Как хорошо, что они сидят в тихой кафешке за мирным грязным столиком и говорят о пустяках». «От водки никогда не откажусь», — признал Дима и немедленно отправился к стойке. «Может быть, он меня разыграл насчет Котова?» — думала Надя, наблюдая за Полуяновым. Вовсе Димка и не нервничает, скалит зубы с барменом. «А что, шуточка вполне в его духе. Довел меня до обморока, а сам веселится». Дима бодрым шагом вернулся к столику. «Смотри, Надька, какой раритет!» — весело сказал он, продемонстрировал ей два мутных граненых стакана и общепитовскую тарелку, полную кривобоких соленых огурцов. «Кто б мог подумать, что в центре столицы такие кафешки остались. Надо взять на заметку». Полуянов еще раз метнулся к стойке и притащил графинчик с водкой. «Ну, давай, Надежда, за помин котовской души». Он ловко наполнил стаканы. «Так это правда?» — недоверчиво произнесла Надя. «Его Он мертв? Мертвее не бывает. Дима щелкнул ногтем о передний зуб и провел ребром ладони по шее. Мерзкий дворовый жест в духе шпаны. Как можно быть таким циничным? Ведь человека убили. Дима не стал ждать, пока она выпьет. Лихо опрокинул стакан, впился зубами в брызнувший соком огурец. Явная тухлятина, даже плесень на боках видна. «Чему ж ты радуешься?» — ледяным тоном спросила Надя. «О, царевна начинает показывать зубки», — удовлетворенно проговорил Дима. «Ты водку-то пей, пей», — сама просила. Надя махом опрокинула свою треть стакана. Горло обожгло, будто пчела вцепилась. Она задохнулась, закашлялась, смахнула выступившие слезы. И быстро пришла в себя, даже закусывать не стала. Потребовала. «Рассказывай мне, что случилось. Подробно». «Съешь огурец». «Сам ешь эту дрянь. Говори». Дима молча встал из-за стола. Принес от стойки тарелочку с черным хлебом и пакетик кальмаров. «Закуси, я сказал. Ну?» Она нехотя взялась за кальмары. Пальцы не слушались, пакетик никак не хотел разрываться. Дима молча помог ей и неожиданно сказал. «Спасибо тебе, Надюшка». «За что?» — не поняла она. «Да за обморок твой дурацкий». «Чего?» Дима смущенно улыбнулся. С ума сойти, Полуянов, оказывается, умеет смущаться. «Да я из этой думы совсем никакой вышел. Мог бы таких дров наломать. Но как тебя увидел, сразу в себя пришел. А уж когда мы из машины вышли, и ты стала брякаться... В общем, я только и думал, как тебя в чувство привести. А пока с тобой возился и сам оклемался». «Всегда к вашим услугам», — не растерялась она. И добавила. «А я думала, что Котов тебя просто выгнал, поэтому ты излишься. В такси на меня накричал». Дима покачал головой. И коротко и сухо рассказал ей, что увидел в котовском кабинете. А потом, как ему удалось выбраться из парламента. Слушая, Надя покончила с кальмарами и накинулась на черный хлеб. После водки голова работала странно. Котова убили. А она думает совсем не о том, что погиб человек, а о другом. Кто его убил и почему? «Значит, это Жиляев», — сказала Надя. Он убил Котова, и его, и всех остальных. Радости, что загадка разгадана, не было. «Да, это он», — подтвердил Дима. «Больше некому». В его голосе тоже не слышалось победительных ноток. Он спокойно, просто констатируя факт, добавил. «Все сходится. Только Жиляев, генерал ФСБ, мог организовать убийство в самой Думе. И только у него был мотив убивать». «Но что же нам теперь делать? Ты напишешь новую статью?» Надя сама поняла, говорит она что-то не то. Дима усмехнулся. «Статью-то я напишу. Все напишу. Про трех друзей, про Леночку Коновалову, про ту давешнюю общежитскую драку. Но подумай, из этого следует, что Жиляев виновен?» «Да, конечно», — быстро ответила себе Надя. И вспомнила. Еще вчера вечером, повинуясь Диминому сладкоречию, она была абсолютно уверена, что убийца — Котов. «Дальше», — продолжал Дима, — «погибли наши мама и врач Ставенков, убиты Шипилов и Котов. А из этого следует, что всех их пришил именно Жиляев». Надя молчала, а Дима сам себе ответил. «Может, и следует. Только я тебя, Надя, уверяю, на все те дни и часы, когда произошли убийства, у нашего генерала Жиляева железное алиби. Да он и не убивал своими-то руками. Убивали другие, исполнители. И только они могут его сдать. Но, думаю, ты понимаешь, что они его не сдадут, потому как, скорее всего, они сами мертвы. Или цепочка, по которой их нанимали, настолько длинная, что к заказчику, к Жиляеву, никогда не приведет». Надя молчала. Вот дура. Она только сейчас начала, наконец, все понимать. А Дима безжалостно продолжал. А теперь, дамы и господа, присяжные заседатели, проследим за действиями другого человека, журналиста Полуянова. Рассмотрим, чем он занимался в день убийства депутата Котова. В 11:25 Полуянов получает пропуск в Государственную Думу, причем именно к Котову. В 11:37 он проходит пост на входе в Думу. В 11:43 Полуянов входит в кабинет Котова. Секретарша, заметьте, в приемной отсутствует, а на полу кабинета лежит сам господин Котов, мертвый. И отчего-то мне кажется, что медицинская экспертиза засвидетельствует, еще в 11, скажем, часов Котов был жив. Надя растерянно шарила в пустом кальмарном пакетике, все пыталась вытащить несуществующую кальмарину. «Выбрось его!» — рявкнул Дима и сам вырвал пакет из ее рук. «Дима!» — наконец проговорила она и добавила совсем глупость. «Милый!» — он театрально прижал руки к груди. «Спасибо, мадемуазель, что вы мне верите. Хотя бы вы!» — и добавил. «Предлагал тебе с утра, давай трахнемся, а ты ну ломаться. Теперь посадят меня на 15 годков. Ох, ты жалеть будешь!» «Хватит ерничать», — устало попросила она. «Я вовсе не...» — начал Дима и замолчал. Она вскинула на него глаза. Он смотрел в сторону, в угол, туда, где тихонько бурчал старенький рекорд. Слов слышно не было. Зато с экрана широко улыбалась Димина физиономия. 2 часа дня. Новости. «Вот это оперативность», — хладнокровно сообщил Полуянов и процедил. «Я так и думал. А вот почему они дали нам спокойно доехать до Думы. Подстава. Ожиляев и Котова грохнул и меня под статью подвел. Какая подстава!» Последние слова получились громкими. Бармен, до того мирно корпевший над кроссвордом, поднял глаза на Диму. Не заметив следов безобразий, перевел взгляд в телевизор. Ящик как раз показывал, из здания Думы выносят носилки с отвратительным черным пакетом. Надя протянула через стол руку, вцепилась в Димину ладонь. Сейчас бармен заинтересуется, встанет, усилит звук. Но тот только зычно зевнул, потянулся и снова уткнулся в кроссворд. «Повезло», — прошептал Дима, и добавил совсем уже еле слышно. «Теперь у меня одна дорога». «В смысле?» «К Жиляеву. Иначе мне от убийства Котова не отмазаться. Пропуск, менты на входе, мои отпечатки на двери кабинета, та баба, на которую я налетел в коридоре. Все, мне конец. Впаяют на полную катушку. Так что или Жиляев подпишет признание, или я его уничтожу. Своими руками. Одна мокруха на мне, две, какая разница. Я поехал». Он поднялся. «Дима, ты спятил», — тихо сказала Надя. И поразилась, каким жестким стало его лицо. «Я поехал», — хмуро повторил Дима. Безумие. Форменное безумие. Холодное солнце горит в низком осеннем небе. Светило раскрасило Москву всеми оттенками желтого. Желтый — плохой цвет, тревожный, насмешливый. Солнце смеется над ними, потешается над Надей. Зачем эта дурашка покупает темные очки? Какой толк от очков? Тогда уж езжай к Большому театру, в магазинчик, где продаются усы, бороды, грим. А Дима? Стоит в телефонной будке и, прикрывая ладонью лицо, все набирает и набирает телефон Жиляева. Кого обманет детская примитивная маскировка, если все на них смотрят? Вот на углу Тверской и Садовой Триумфальной стоит усатый мент с добрым лицом. Он цепко вглядывается в Надю с Димой и поднимает свою рацию, и сейчас, кажется, сообщит всем постам: «Преступник здесь, я его вижу». Надя затравленно смотрит на милиционера и пытается расслышать слова, которые тот произносит в рацию. Но им удается спокойно пройти мимо, и Дима тащит ее в загаженный гулкий подъезд, где Надя отдает Полуянову пистолет и вздрагивает от саднищего холодного звука. Клацнул передернутый затвор. «Дима, не надо!» — тоскливо и безнадежно просит Надя. Его лицо застыло, закаменело. Такие спокойные бронзовые профили бывают у киногероев, но только глаза у Полуянова совсем не героические, загнанные, тревожные. У входа в подъезд кучкуются мамаши с колясками. Завидев Надежду с Димой, они перестают щебетать, впиваются в них жадными взглядами. Одна из мамочек поспешно достает сотовый телефон. Кому она хочет звонить? Дима с Надей прибавляют шаг. «Бежать». «Езжай домой, Надя», — устало и безнадежно сказал Дима, когда они снова вышли в разноцветие Тверской. «Домой, в свою кухню, в свою постель, в свой мир». «Нет», — качает она головой. Его губы дергаются в нервной усмешке. «Надюшка, прошу тебя, уезжай. Зачем тебе так рисковать? Я сделаю все один». Стайка проходящих подростков, расслышав его реплику, восхищенно и подозрительно посматривает на Диму. Надя изо всех сил сжимает кулаки. Нельзя, чтобы руки дрожали, и нельзя, чтобы Дима видел. «Пошли в сберкассу», — хрипло говорит она. Дима усмехается, он еще в силах смеяться. «Квартиру тебе отписать? Я могу. Только тогда нам к нотариусу». «Снимем банковскую ячейку для дискеты и дневников», — коротко поясняет Надя. «Умно», — соглашается Дима и добавляет. «Ты только концовку статьи сама потом допишешь. Про убийство Котова и про то, что убийца Жиляев». «Сам допишешь». «Думаешь?» — грустно усмехается Дима. «Уверена», — браво говорит Надя. «Ладно, будем надеяться. А долго это ячейку снимать?» «Полчаса максимум», — заверяет Надежда. «А ты пока звони». «Хотя это бестолку», — добавляет она про себя. И снова беззащитная, саднищая душу картина. Теперь Надя смотрит на нее сквозь прозрачные окна сберкассы. Многолюдная Тверская и открытая телефонная будка — и Дима, прикрытый хрупким защитным экраном очков, и менты неподалеку на перекрестке, и они оживленно переговариваются, а один из них достает рацию. Деньги — пыль, когда есть результат. О том, сколько он заработал, связист подумает позже. А сейчас он просто охвачен азартом, и его пальцы летают по клавиатуре, выстукивают срочное сообщение, и душу переполняет гордость. Он это сделал. Он самый удачливый, знающий, успешный. Карта МГТС номер 012-00-15-79-74. 14:23. Таксофон номер... Быстрый взгляд в карту-схему. Расположен у метро «Маяковская». Выход к ресторану «Патио Пицца». Звонок абоненту с номером 135-90-24. И проверять не надо, этот номер есть в горячем списке. 14:29. Карта та же, таксофон номер, тот же район, 3-я Тверская, Ямская. 14:35. Абонент 135-90-24 не отвечает. Дальнейшие действия объекта, хоть бы карту сменил идиот, его не касаются. Жми на Enter. Твое сообщение ждут. Дима. Спустя час. Они могли ждать Жиляева сколько угодно. Час, или день, или два, или месяц. Жиляев мог быть в любой точке планеты. На даче, зарегистрированной, допустим, на жену или тещу, на другой квартире, своей или конспиративной, или в отпуске, или в загранкомандировке. Дима и Надя могли прождать его вечность, но вечности у них в запасе не было, максимум сутки.

Они все дают показания. Таксист, которого Дима поймал у Думы, бармен из кафе, мамашки, что видели их у подъезда, случайные прохожие, те двое водил, один, а потом другой, что подвозили их сюда, на Ленинский проспект, к дому Жиляева. Картинка получилась столь яркой, что Надя вздрогнула, судорожно скомкала газетную страницу, сдавила благостную физиономию какого-то Сигала. Может, еще не поздно? Бежать за Димой, уводить его, уезжать, уматывать отсюда. Куда угодно, лишь бы подальше от этого постылого грязного двора. Надя лихорадочно поправила выбившуюся на ветру прядь волос, совсем забыв, что это не просто невинный жест, а условный знак. Бежать за ним. Но встать со скамейки она не успела. Во двор, важно, снисходительно покачиваясь на ухабах, въехала очень казенная черная «Волга». Дима. То же самое время. Он видел. Надежда во дворе подняла голову от газеты, смотрелась в сторону подворотни, туда, куда не доставал Димин взор. Вот она подняла слегка левую руку, поправляет прическу. Это означает, как они договаривались, сигнал «Внимание!» Или она это случайно, рефлекторно? Нет. К подъезду, его подъезду, подкатила «Волга». Черная «Волга» с двумя антеннами. Номеров Дима сверху не видел, но от «Волжанки» за версту несло казенщиной. На крышу таких авто шоферы любят выставлять в случае надобности или из прихоти синие проблесковые маячки. Машина постояла пару минут. Затем из нее вышел пассажир, мужчина. Лицо его не видно. С третьего этажа Дима мог разглядеть лишь круглую проплешину в густокурчавых волосах и сероватый модный габардиновый плащ, и синюю рубашку с белым галстуком, и недешевый дипломат. «Волга» тронула с места и отъехала. Мужчина чуть замешкался у подъезда. Судя по всем внешним приметам, то был Жиляев. Но лица его Полуянов по-прежнему не видел. Что Надя? Надя со своей лавочки, напряженно прищурясь, всматривалась в мужчину, входящего в подъезд. Вот он уже распахнул дверь, Дима весь подобрался. И тут Надежда резко встала со скамейки. То был условный знак — это он. Жиляев. Да-да, теперь Дима был уверен. Это он, Жиляев, скрылся в подъезде. Надя внизу, во дворе, растерянно остолбенело стояла. Газета упала с ее колен и валялась у ног. Дима круто развернулся. Теперь он видел вход в квартиру Жиляева. Заурчал вызванный лифт. Дима сделал 4 шага по ступенькам вниз. Сейчас от двери убийцы его отделяло 5 ступеней. Лифт остановился на 1-м этаже. Дима слышал, как там внизу в него вошел человек. Хлопнула железная дверь, Полуянов запустил руку во внутренний карман куртки, нащупал твердую и прохладную рукоять пистолета, на ощупь снял Макаров с предохранителя. Лифт поднимался, щелкнул, проезжая 2-й этаж. Полуянов видел сквозь панцирную сетку его идущую вверх деревянную кабину, вытащил пистолет из кармана, сделал еще 3 шага вниз по лестнице. Лифт остановился. Здесь, на 3-м этаже, совсем рядом. Дима услышал, как клацнула, распахиваясь дверь. Мужские шаги. Дима напружинился. «Ну!» Закрываемая дверь лифта грохнула на весь подъезд. «Внимание! Объект 7 вооружен! Объект 7 вооружен!» Мужчина сделал 3 шага от лифта к входной двери. Появился из-за сетки лифтовой шахты. Это был он. Плащ, черные густые волосы, дипломат, синяя рубашка, в руке ключи. Он, Жиляев. Дима спрыгнул со ступеней, вскинул пистолет, уперся им в голову Жиляева прямо в жестко курчавые волосы, крикнул «Руки на стену, ноги на ширине плеч!». Жиляев стал медленно поворачивать голову в его сторону, и тут у себя за спиной Дима услышал какой-то шорох. Он приказал себе «Не отвлекайся, не останавливайся». и по-прежнему держал пистолет у Жиляевского виска. Но в этот момент тяжелый удар обрушился на его голову сзади. Он стал неудержимо терять сознание. Почувствовал, что полутемный подъезд, словно лифт, начинает взмывать куда-то. Потом он увидел с какого-то странного ракурса снизу вверх дипломат, серый плащ, синюю рубашку, бритый подбородок Жиляева. Потолок в подъезде, голую лампочку, а сбоку — глаза. Чьи-то еще не жиляевские глаза, внимательно глядящие на него сверху вниз из прорези спецназовской шерстяной маскировочной шапочки. Потом все потухло.